старикам, самые добрые воспоминания у них остались от дежурных частей. По-вашему, специальная бригада, занимающаяся убийствами, кажется более престижной? Отдел по борьбе с наркотиками более приятным? Отдел азартных игр более элегантным? Ошибаетесь. Наши асы учились своей профессии именно в дежурных частях. Как-то один из них рассказал мне о своих первых шагах. Однажды утром его вызвал комиссар и сказал: «Послушай, Шарль, некий поляк совершил преступление. Убил одного из своих соотечественников. Убийца — портной по профессии. Выгадал от преступления он немного. Чужие документы да золотые часы. Где ты станешь искать часы самого поляка?» Тогдашний новичок, а теперь комиссар отдела, добавил: «Ответить я не смог. Еще немного, и я подумал бы, что шеф шутит. Сегодня, имея такие данные, я его нашел бы почти наверняка. Короче говоря, именно здесь можно познакомиться с настоящей полицией, той, что никогда не заставляет говорить о себе и даже не знает имен политических деятелей. Карикатуристы изображают этих инспекторов с огромными нафабренными усами и в котелках. И зря. В уголовной полиции еще встречаются усы, но редко, и они не нафабрены. Что же до котелков, то на смену им пришли мягкие фетровые шляпы. Я вовсе не хочу сказать, что все эти люди — законодатели мод, это просто скромные служащие, а по-республикански небрежно к одежде относятся иногда и министры. Сотрудники дежурных частей работают на улицах. Они ищут карманных воров и прочих негодяев, но составлять протоколы имеют право лишь на месте преступления. На первый взгляд несложно. Рассказанная ниже история докажет вам, что это не так. Однажды на набережной Дес-Орфевр новичку сказали: «Вот вам приметы Пепито. Это карманник, на прошлой неделе приехавший из Милана. Его несколько раз видели в магазине дешевых цен. Постарайтесь его задержать. Проделайте опыт. Нырните в толчею универсального магазина и скажите себе, что среди окружающих вас людей находится жулик. Могу спорить на что угодно, что вы сможете выдвинуть тяжкие обвинения против сотни людей. Вы найдете кучу голов, принадлежащих убийцам, массу личностей с подозрительной походкой и жестами. И слишком поздно поймете, что все они прекрасные люди». И вот наш новичок после многочасовых лихорадочных поисков засекает, наконец, некую личность из тех, кого называют мерзкими рожами. Полицейский дрожит и дышит тяжело, словно гончая. Разве ему тысячу раз не повторяли, что главное качество полицейского — интуиция? Тем временем мерзкая рожа идет по пятам за какой-то дамой. Вот он уже протягивает руку к ее сумочке. Медлить нельзя. Наш инспектор подскакивает и произносит традиционное «без шума». Дама, словно девчонка, бросается бежать, забыв про свою сумочку. Задержанный сопротивляется и бронится: «Доставь ты меня, дурак! Она же сейчас смоется!» Собирается толпа. Еще немного, и скандалищую мерзкую рожу будут линчевать. Только вот дело в том, что мерзкая рожа — это инспектор полиции, дежуривший в магазине. Он ощупывал сумочку, чтобы убедиться, что в ней в самом деле находятся украденные бумажники, потому что дамой был сам переодетый Пепито. Хорошему инспектору этого отдела удается проводить по одной операции в день, но только с карманниками, поэтому больше 2 часов в день он не работает. Конечно, теоретически весь его рабочий день принадлежит государству. Но это все равно, что заставлять романиста или композитора писать по 8 часов в сутки.